Глава 24. На восьмой день Карлотта стала жутко восприимчивой ко всем звукам, будто боялась, что он придет. В остальном все было абсолютно нормальным. Поздним утром того же дня Джо Механ вошел в эту симуляцию дома с большим блокнотом, в котором собрал множество изображений в ходе исследований психических явлений. Некоторые представляли собой наброски художников, другие — жертв, основанные на вербальных описаниях насильников. Целью Механа было точно определить размер, форму и общий вид посетителя Карлотты. Механ открыл блокнот и начал извлекать изображения одно за другим. «О, что-нибудь кажется вам знакомым?» — мягко спросил он. «Нет», — ответила Карлотта. «О, как насчет этого? Об этом случае писали во Франции. Жестокая личность». «Нет, он больше, выше». «О, может быть, этот? О нем писали в Патагонии». «Немного, да, но не такой круглолицый». Механ задумался. Он сделал еще несколько набросков. Демонические призраки уставились на Карлотту, пугающие, безумные и все искореженные. «Нет», — нерешительно заметила женщина. «Может, этот?» «Нет, грубее. И глаза раскосые». Механ закрыл блокнот. «Никакие не похожи на то, что вы видите?» «Нет, никакие». «Тогда можно я нарисую сам, основываясь на ваших описаниях?» «Конечно». Механ достал несколько кусков угля и цветных мелков, а также большой лист бумаги. Он работал несколько часов, кисть умело двигалась по бумаге. «Такой?» — спросил студент. Карлотта взглянула на рисунок почти против воли. Она увидела, как изображение обретает форму. У нее перехватило дыхание. «Это он», — прошептала женщина. «Но глаза более жестокие». «Вот такие?» — спросил Механ, сделав несколько резких, яростных штрихов на бумаге. «Да, и лицо выглядит больше. Он...» «Мускулистая». Механ приподнял скулы несколькими ловкими мазками бледно-голубого и белого мела. «Да», — ответила Карлотта, отходя от жуткого лица. «Он выглядит так». Механ положил финальный набросок в свою коллекцию, а также переписал описание Карлотты. Он передал свои фотокопии доктору Кули, Крафту и доктору Болчински. Доктор Болчински отправил набросок доктору Веберу с запиской о том, что 9 дней эксперимента закончились, и что если он, доктор Вебер, увидит что-либо похожее на прилагаемое изображение, его очень просят позвонить в отделение парапсихологии. Доктор Вебер расхохотался. «Пошли это Шнайдерману», — сказал он своему секретарю. Шнайдерман забрал почту в тот же день. Он развернул рисунок, украшенный несколькими эпитетами доктора Вебера. Шнайдерману было не смешно ни от наброска, ни от нацарапанных комментариев. Лицо было пугающим. Ему стало дурно от самой идеи их исследования. Шнайдерман постучал в дверь доктора Вебера. Тот просматривал свою дневную почту. Ему предложили организовать программу стажировки в Гватемале, и он пытался уладить дела в клинике до начала лета. «Заходите, Гарри», — позвал доктор. «Получили мое письмо?» «Да», — ответил Шнайдерман, угрюмо держа набросок. «Похоже на Болчински». Доктор Вебер хмыкнул, подписал записку и потянулся к ножу для писем. «Как думаете, все это, этот эксперимент, навредит ей?» — спросил Шнайдерман. «Вам, правда, интересно мое мнение?» Шнайдерман аккуратно присел на большое черное кожаное кресло. Наше главное преимущество в том, что они потерпят неудачу, — сказал доктор Вебер. И тогда, а уж поверь, это случится, она не сможет прятаться от реальности. Ей придется вернуться к нам и встретиться лицом к лицу с тревогой. Вот и все. Шнайдерман скомкал конверт и бросил его в мусорку. Некоторое время он наблюдал за медсестрами, проходящими мимо во дворе за окном. Доктор Вебер закончил печатать докладную руководителю программы по борьбе с наркоманией. «Когда это будет?» — спросил Шнайдерман. Доктор Вебер пожал плечами. «Осталось 5 дней эксперимента, плюс еще пара дней, пока Карлотта поймет, что ей некуда бежать». 5 дней, — вздохнул Шнайдерман. «Мне плохо от одной мысли. Успокойся. Может, мне зайти и посмотреть?» «Что решил совет?» «Посетители не запрещены». Доктор Вебер серьезно взглянул на Шнайдермана. «Тогда иди и проверь. Только не натвори там ничего». Шнайдерман вышел из кабинета доктора Вебера, быстро пересек внутренний двор и вошел в психологическое крыло комплекса. Затем поднялся на лифте на 5-й этаж. Шнайдерман наклонился, чтобы попить из фонтанчика в коридоре. Он понял, что ревнует, причем уже больше 2 месяцев. У них была Карлотта, а у него нет. Столь юношеские эмоции были для него мукой. Он не гордился своими чувствами, но они были. И не было смысла притворяться. Шнайдерман тихонько постучал в дверь кабинета доктора Кули. Студент сообщил ему, что она сейчас на 4-м этаже. Шнайдерман медленно бродил, сунув руки в карманы по крошечным лабораториям. Наблюдал за хомяками, к спинам и бокам которых были прикреплены электроды, и задумался, какие эксперименты проводятся над бедными животными под прикрытием очередной теории. Шнайдерман услышал странный булькающий звук, обернулся. Из зеленого аквариума на него смотрела рыба, такая экзотическая и уродливая. Она раскачивала жабрами воду у гальки на дне аквариума. В соседней комнате Шнайдерман увидел, как несколько студентов подвергают свои руки воздействию магнитных полей. Он тихонько кашлянул. Студенты обернулись, удивленные и настороженные в присутствии постороннего. «Где Крафт?» «На 4-м этаже». Шнайдерман направился обратно через первую лабораторию к коридорам. Он остановился, чтобы рассмотреть схему, наложенную на карту города. «Активные участки, полуактивные участки, спящие участки», — гласила надпись. На Кентнер-стрит был активный участок, рядом с которым карандашом были написаны имена Крафта и Механа. Шнайдерман отметил, что активных участков на карте было очень мало. Неудивительно, что они так волновались. Ординатор печально покачал головой, подумав, что на каждый такой участок приходится потенциальный шизофреник, которому отказывают в надлежащем психиатрическом лечении. На 4-м этаже было особенно темно. Верхний свет в вестибюле заменили тусклыми желтыми лампочками. Студент приветливо поднял голову от парты, которая загораживала доступ в коридор. «Чем могу помочь?» «А вы кто? Охрана?» «Мы следим за наблюдателями». «Но передайте, что пришел Гэри Шнайдерман». Через некоторое время студент вернулся из-за угла, затерянного в темноте. «Доктор Кули просит объяснить, зачем именно вы пришли». «Просто посмотреть», — ответил Шнайдерман, стараясь звучать непринужденно. «Ладно, в таком случае идите за мной». Шнайдерман последовал за студентом по коридору. Свет становился все тусклее, вскоре стало совсем темно. Затем Шнайдерман осознал, насколько здесь тихо. Они завернули за угол и продолжили идти. Воздух был спёртый, словно коридоры были где-то перекрыты. «Тут как в чертовых пирамидах», — пробормотал Шнайдерман. Студент, проигнорировав замечание, открыл дверь в комнату наблюдения. Внутри было множество экранов, на некоторых из которых показывали Карлотту в помещении, похожем на ее дом. «Добрый день, доктор Шнайдерман. Осторожно поздоровалась доктор Кули, протягивая ладонь. Они пожали руки. «Я пришел один», — пояснил он. «Неофициально». «Понимаю. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте их мне. Остальные очень заняты». Шнайдерман скрестил руки на груди и огляделся. На стене висели мониторы, установленные довольно высоко, так что ему пришлось задрать голову, чтобы увидеть их все. Они были цветные, вероятно, очень дорогие. Затем он увидел на экранах Карлотту, входящую в спальню. Она присела на край огромной резной деревянной кровати и начала делать пометки в большом виниловом блокноте. Тут в поле зрения появился Механ. Сердце Шнайдермана сжалось. Его взгляд переместился на другой монитор, на котором было пусто, не считая коробок с электронным оборудованием. На экране появился Крафт. Почесал в затылке, не подозревая, что за ним наблюдают, и вытащил из коробки несколько небольших инструментов. На экране слева Карлотта тихо рассмеялась над чем-то, что сказал Механ. «Она выглядит очень расслабленной», — сказал Шнайдерман. «Так и есть. Она хорошо спит, без медикаментов». Шнайдерману показалось, что он уловил нотку разочарования в голосе доктора Кулей. Он быстро взглянул на нее, не в силах разгадать ее мысли. Затем увидел через открытую дверь проход в экспериментальную камеру с блестящим новым замком. Почему-то это его взбесило, и все же у него не было оснований протестовать. «А это что?» — спросил он. «Все спроектировал мистер Крафт. Мы установим оборудование на подиуме над экспериментальными помещениями. Это обеспечивает уровень ионизации, идентичный показателям в ее доме». «Вы будете облучать ее радиацией?» «Это наука, доктор Шнайдерман, а не фантастика. Каждая органическая клетка на Земле постоянно подвергается ультрафиолетовым лучам, космическим излучениям и многим другим видам энергии. Мы лишь пытаемся в точности воссоздать условия ее дома на Кентер-стрит». Шнайдерман решил, что в этом было не больше смысла, чем во всех остальных их действиях. Тем не менее, у него возникло смутное ощущение, что доктор Кули что-то скрывает. «Зачем?» — спросил Гэри. «Чтобы призвать сущность?» Шнайдерман повернулся к доктору Кули и задумался, не было ли у нее своего психического срыва. «Вы хотите ее поймать?» — недоуменно спросил он. «Понаблюдать за ней, если сможем. А если предположим, что она возьмет и не явится?» «Значит, не явится?» — ответила доктор Кули, не обращая внимания на сарказм. «Я объясняла, доктор Шнайдерман, мы тут ничего не придумываем. Я бы хотел поговорить с Карлоттой», — попросил он. Доктор Кули замерла, оглядывая ординатора. «Нет, лучше держать ее в изоляции. Совсем недолго. Мне придется настоять на своем, доктор Шнайдерман». Шнайдерман перевел взгляд с доктора Кули на мониторы. Карлотта объясняла что-то Механу, свободно жестикулируя, а затем улыбаясь. «Видите?» — сказала доктор Кули. «Она в прекрасном настроении». Шнайдерман побрел в темный коридор. На мгновение он будто заблудился, но затем увидел дверь в экспериментальную камеру и подошел к двери. Ему нужно с ней поговорить, проанализировать свои чувства, понять, почему он так на ней зациклился, и, наконец, снова взять свою жизнь под контроль. Шнайдерман вдруг прислонился к двери. К его удивлению, та поддалась. Несомненно, никто не ожидал, что он попытается войти. Но нет, дверь открылась, потому что Карлотта открыла ее изнутри. Она выходила в коридор. Это застало Шнайдермана врасплох. «Карлотта?» — нерешительно произнес он. На мгновение она испугалась, не ожидая увидеть кого-либо в темноте. Когда ее глаза привыкли, она узнала стоявшую перед ней фигуру, затем застенчиво произнесла: «Здравствуйте, доктор Шнайдерман». Гэри мельком увидел помещение за ее спиной. точную копию дома, в котором он уже однажды бывал. «Здесь создали естественные условия», — почти гордо сказала женщина, — «чтобы поймать его». «Так они вам говорят?» «Так они поступают. И вы в это верите?» «Я хочу верить». Ее глаза сверкали в глубоких тенях коридора. Шнайдерману хотелось схватить ее, заставить выслушать, проникнуть за те стены, которые она позволила другим воздвигнуть вокруг себя. «Возвращайтесь к терапии», — он чуть не сказал, — «ко мне». Карлотта печально улыбнулась. «Вы как ребенок, доктор Шнайдерман, вечно хотите того, чего не можете получить». «Карлотта», — хрипло произнес он, — «в глубине души вы знаете разницу между реальностью и фантазией». «Я не понимаю, о чем вы». «Они мошенники». Карлотта сердито отвернулась. «Вы все повторяете одно и то же», — сказала женщина. «Я даже не понимаю, зачем». «Разве не понимаете?» «Нет». «Потому что я забочусь о вас». Она рассмеялась резко и неожиданно, но без злобы. «Вы мне очень дороги, Карлотта». Женщина казалась встревоженной. Она отступила назад, поплотнее заправила блузку в юбку, затем снова посмотрела на доктора в замешательстве. «Что ж, вы очень странный человек, доктор Шнайдерман», — сказала она. «Я просто не хочу, чтобы вы замыкались в себе», — сказал он. «Иногда нужно наладить контакт хотя бы с одним человеком, иначе теряется связь с реальностью». «Я пыталась», — с горечью сказала Карлотта. «И что из этого вышло?» «Джерри не отвечает. Для меня он все равно, что мертв». «Но не все такие, как Джерри. Иногда нужно тянуться, несмотря на боль и страдания». «На что вы намекаете, доктор Шнайдерман?» «Я говорю о том», — сказал он, собрав остатки достоинства, — «что мы с вами можем установить такой контакт». Карлотта молчала. Ее черные глаза по-звериному блестели в темном коридоре. «Я не хочу вступать в контакт», — сказала она. «Вы понимаете, о чем я?» Это был тупик. Шнайдерман больше не мог читать по ее лицу. Он перестал сдерживать свои чувства. В присутствии Карлотты они полностью им овладевали. Шнайдерман никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. В одно мгновение он понял, почему доктор Вебер научился не обращать внимания на человеческие эмоции в общении с пациентами. Подобные боль и изоляция от нее были невыносимы. «Я ценю вашу заботу», — сказала Карлотта со странной категоричностью. «Хорошо», — недоуменно ответил доктор Шнайдерман. «Наверное, именно поэтому я и пришел убедиться, что вы все поняли». Не говоря больше ни слова, Карлотта открыла дверь и вошла в камеру. Тяжелая дверь захлопнулась, автоматически закрывшись на замок. Но перед этим Шнайдерман увидел ее. И это видение мучило его во сне, очертания ее фигуры в красивой блузке и юбке, одинокой в своем выдуманном мире. Эти пронзительные глаза, столь же беспомощные, сколь и демонические, уничтожали все остатки его независимости. Теперь Гарри понимал, что их судьбы переплелись. Он глупо, неуклюже шагнул назад, пытаясь найти выход из коридора. Час спустя Шнайдерман терпеливо слушал, как мужчина с ожирением объясняет, что он не смог удержаться и заказал в ресторане самый большой десерт. Но перед внутренним взором Шнайдермана видел Карлотту, ее едва различимую под блузкой фигуру, ее горящие черные глаза. Слушая монотонный монолог тучного мужчины, Шнайдерман открыл для себя истину психиатрии, которая приходит только с опытом. Некоторые пациенты, несмотря на все старания соблюдать дисциплину, могут наскучить, разозлить и показаться совершенно несносными. Встревоженный этим открытием, Шнайдерман с новой силой старался помочь сидящему перед ним человеку. Поздно ночью Шнайдерман курил в своей комнате общежития и размышлял о том, что всего несколько месяцев назад для него не существовало такого понятия, как чувство. Психиатрия была спокойной, точной дисциплиной, хирургией разума. Но теперь он понимал, что ни один человек не застрахован от своих чувств. Ему надо было разобраться в деле Моран и во всем, что оно для него значит, или он навсегда потеряет свою психологическую независимость. Выбросив из головы все мысли, кроме Карлотты Моран, Шнайдерман попытался взглянуть на нее с клинической точки зрения и как можно более объективно. Не очень молодая, довольно симпатичная женщина с тремя детьми, один из которых почти взрослый. Больная, сбитая с толку, жертва собственных глубоко подавленных проступков и вины, борющаяся за выживание в отвратительном кошмаре, созданном ею самой. Это было совершенно очевидно, явно и понятно. Лишь он сам был элементом, который постоянно ставил в тупик, сопротивлялся анализу и пониманию, что ему делать в центре его искаженного пейзажа. Какая слабость заставила его поддаться этой шизоидной соблазнительнице? В психиатрических кругах это считалось клише. Если бы это не было так чревато всеми элементами нарастающей трагедии, то стало бы просто смешным. Черная комедия с ним, Шнайдерманом, в главной роли. На его губах появилась улыбка, когда он внезапно представил ошеломленное лицо своей матери после хороших новостей. «Привет, ма. Я влюбился, сумасшедшая». «Нет, она не еврейка». Улыбка все росла и росла, и вскоре он бесконтрольно смеялся, грозя вот-вот расплакаться. Тем же днем Карлотте позвонил адвокат Джерри. Он сообщил, что поскольку ни она, ни Билли не выдвигали обвинений, власти штата приняли ее письмо и сочли ее травму несчастным случаем. «Значит, он свободен?» — прошептала она, прикусив губу. «Да, можно сказать и так». «Что это значит?» «Его освободили. По закону он на свободе, но я не знаю, где он». Карлотта крепко сжала трубку. Она словно оказалась в эпицентре самой страшной катастрофы. «Когда его выпустили?» «Около 5 дней назад». Карлотта повесила трубку. Она позвонила в его офис в Сан-Диего. Ей не предоставили никакой информации о нем, даже не сказали, числится ли он в этой фирме, а еще отказались передавать сообщение. Но Карлотта поняла, что это значит. Джерри испугался. Он запаниковал, сбежал и пропал. Она его не винила, но раз Джерри ушел и теперь навсегда, внутри нее что-то сломалось. Карлотта больше не верила, что ей станет лучше или что ученые избавятся от ее жестокого посетителя. Потусторонний насильник. Одержимую женщину подвергли исследованиям. Эксклюзив. Сообщается, что женщина подвергается сексуальному насилию от того, что описывает как зеленое облако с мускулами и мужским голосом. Миссис Карлотта Моран, безработная официантка ночного клуба, страдает от необъяснимого гостя. В один день ее спальню разнесла неизвестная сила, которая искала ее. Миссис Моран скрылась в квартире подруги, но там на нее напало тоже зеленое облако, невероятно похожее на доктора Фу Манчу. По возвращении подруга обнаружила миссис Моран почти полностью раздетой и в слезах, а вся квартира была разгромлена. Клиника университета Западного побережья подтверждает, что миссис Моррен явилась с синяками, ранами и другими увечьями, характерными для изнасилования. Дальнейшее расследование показало, что проблема началась в октябре, когда миссис Моррен поздно вернулась домой. Переодеваясь в спальне, миссис Моррен заметила странный запах, а затем ее схватили сзади и жестоко изнасиловали. Она не видела нападавшего, комната была абсолютно пуста, когда она вырвалась из схватки. Окна были закрыты изнутри. То же повторялось в ноябре, декабре и январе, пока миссис Моррен проходила психиатрическое лечение. На данный момент за миссис Моррен наблюдает кафедра парапсихологии Университета Западного побережья. С помощью миссис Моррен они надеются заманить потустороннего нападающего в лабораторию. Вся кафедра парапсихологии во главе с признанным доктором Элизабет Кули пока дорабатывают детали столь опасной охоты. Проект должен занять несколько недель. Помните, это эксклюзив American Inquirer. Продолжение следует.